Какой-то странный звук давил на уши. Звук усилился, причиняя настоящую боль. Потому что голова моя была не головой, а колоколом. И кто-то настойчиво бил в него. Раз-два, раз-два-три. Вот черт! И все-таки, морщась от боли, я пошевелилась и даже смогла дышать. А вскоре в голове прояснилось настолько, что я сообразила. Рядом кто-то говорит, и я даже понимаю слова. А говорил Толик. «Ты не сделаешь этого», – монотонно повторял он. «Я тебя прошу, послушай меня. Ты уедешь сегодня же, все будет хорошо. Я помогу тебе, я сделаю все, что ты захочешь. Только ради Бога держи себя в руках». Я приоткрыла один глаз и увидела Женьку. Та сидела на полу напротив меня, привалившись к стене и вытянув ноги. Глаза ее были вытаращены, а рот приоткрыт, отчего Женька малость походила на чокнутую. Но в остальном выглядела вполне сносно. То есть точно была живой. Я так этому обрадовалась, что не уловила. О чем Толик говорил дальше, а напрасно. Речь как раз шла обо мне. «Если бы не эта стерва!» Визгливо крикнул кто-то. Голос, как ни странно, женский, но видеть обладательницу этого голоса я не могла. Она находилась справа от меня, а вертеть головой мне еще было не по силам. «Она очнулась!» Зло сказала женщина, видимо, имея в виду меня. «Может, не стоило мне торопиться?» Кто-то сделал шаг, а Толик крикнул. «Отойди от нее!» Перепугавшись, я открыла второй глаз, сфокусировала зрение и увидела. Ноги, точнее, мужские замшевые башмаки дурацкого желтого цвета. Все ясно, я на полу, а со зрением проблемы, потому что лежу я на правом боку, прижимая щекой к ковровому покрытию. Поэтому левый глаз видит хорошо, а вот правый не очень. «Очнулась!» Сообщил до боли знакомый мужской голос. И я потряслась настолько, что смогла поднять голову. Присев на корточки, мне ласково улыбался беззубым ртом Кубис-потрошитель. А теперь еще и злой гений Аркадий Валахов. Как же я раньше-то не догадалась. Ведь Анька говорила, что к психоаналитику Стеллу привел художник, да и потом. Вот черт! Ну, конечно, все так просто. Чтобы подтвердить свою догадку, я приподнялась еще и все-таки повернула голову. В трех шагах от меня в кресле сидел Толик со связанными руками и ногами. А рядом с ним стояла женщина. Она подстриглась и теперь стала блондинкой. Но все равно я ее сразу узнала. Тем более, что они с братом были здорово похожи. Передо мной стоял труп из Георгинов, покойная жена Козырева, Стелла. Правда, совершенно живая и даже вроде бы здоровая. Если не считать дурного блеска в глазах. А он как раз очень настораживал. Можете представить, что я испытала в ту минуту? В жизни не прощу себе этакой глупости. Вот что делает с человеком литература. Вместо того, чтобы немного подумать и понять очевидное, я пошла на поводу у собственного вымысла и все так бездарно перепутала. Конечно, Козырев не убивал жену. Не из-за соображений морали, а по весьма банальной причине. Она его шантажировала. Где-то надежно спрятав компромат, который в случае ее смерти очутился бы в надежном месте. И именно это обстоятельство и вынудило Козырева помогать жене после убийства ее любовника, сынка нашего мэра. Убийство дикое, а жертва выбрана крайне неудачно. Стелла спешит к мужу и требует помощи. Он уезжает в Сочи. Стелла якобы его сопровождает, а на самом деле прячется в их огромном доме и ждет развития событий. Мадам Козырева очень рассчитывала, что муж мафиози и брат-адвокат помогут ей избежать правосудия. Но ехать на юг все-таки не рискнула, предпочитая на время скрыться. Козырев уехал на юг с любовницей, и тут ему необыкновенно повезло. А может, он сам организовал везение? Девушка утонула, и он получил на руки свидетельство о смерти жены. Он вроде бы помог Стелле избежать заслуженной кары. Мертвых в тюрьму не сажают. И вместе с тем имел шанс раз и навсегда от нее избавиться. Все бы хорошо, но Аверин позвонил в Сочи и заподозрил неладное. А тут еще рукопись. Конверт, посланный Авериным, получила Стелла, потому что продолжала жить в своем доме, ожидая развития событий. А может, просто действовала мужу на нервы. Почерк на конверте она узнала и отправилась к Ярославу Сергеевичу. Что произошло в офисе, судить не берусь. Может, Аверин наконец понял, кем является любимая женщина. Посоветовал ей подлечиться и стал опасным свидетелем. А может, злой гений решил разделаться с соперником. Одно несомненно. Нож под лопатку Аверин заработал. Думаю, убил его все-таки Валахов. Оттого и встал вопрос об алиби. Стелла в очередной раз вынудила мужа помогать ей, а дальше? Дальше все более-менее ясно. Они похитили рукопись в литературном кружке, но моего адреса на нем не оказалось. Валахов вспомнил нашу памятную встречу и разговор с Аполлонским, который он слышал. Через Женьку они вышли на меня. Попытка нас укокошить успехом не увенчалась. Впоследствии выяснилось, что Гранд Чироки принадлежал Стелле, а за рулем сидел злой гений. После этого любовники и убийцы решили передохнуть. Но тут нелегкая свела нас столиком. А интерес и наш, и милиции к психоаналитику очень их раздосадовал. В этом случае Стелла волновалась не за себя. Она-то уже месяц числилась в покойницах. Она боялась, что всплывет фамилия Валахова. А там и до разгадки два шага. В ночь, когда мы перекапывали клумбу, Стелла была в доме. На счастье одна. Она и вызвала мужа, поспешно покинув свое убежище. Но Козырев не закопал нас в свежевырытой яме. Чем очень супругу раздосадовал, а отпустил с миром. Козыреву все эти убийства были ни к чему. Он очень хотел отделаться от жены и по этой причине даже выложил бешеные деньги за мерзкую картину, другими словами, дал отступного. Но убираться из города Стелла не желала, потому что крыша у нее съехала окончательно. А тут еще Толик, услышав мое сообщение на автоответчике, где я предупредила, что иду в милицию, и из лучших побуждений напомнил ей, что ее тайна уже вовсе не тайна и вот-вот грозит перекочевать в зал судебных заседаний. Сестрица его слова поняла по-своему и решила покончить с нами раз и навсегда. Вот и оказались мы с Женькой на полу в квартире Толика. Конечно, все это не в один миг пришло в мою бедную голову в виде озарения. Если честно, о многом я узнала гораздо позднее, но суть уловила правильно. А суть была таковой. Перед нами двое психов, и они твердо решили нас укокошить. Только я подумала об этом с тоской и отчаянием, как раздался страшный грохот. Входная дверь с треском распахнулась, а в комнату ворвался наш бравый майор. Далее события развивались с фантастической скоростью. В руках Стеллы появился пистолет, и она не приминула нажать на курок. Но Ромашка не зря служил в спецназе. Он мгновенно сориентировался и доблестно прикрыл свою грудь художником Валаховым, весьма, кстати, оказавшимся у него под рукой. А потом поступил и вовсе не по-джентльменски. Въехал пяткой в голову красивой женщине с пистолетом и отправил в продолжительный нокаут. Когда приехала милиция, леди все еще пребывала в отключке. Художнику Валахову было еще хуже. Он закатил глазки и тихо лежал в луже собственной крови. Через несколько минут его доставили в больницу скорой помощи, где на утро, не приходя в сознание, он умер. Вот так и закончилась наша история. Стелла была признана невменяемой и отправилась на излечение. С ее деньгами она имеет шанс вылечиться очень быстро. Мент Ярцев, выбираясь со стройки, набил шишек, отлежался и вышел на работу. С Козыревым тоже все в порядке. Конечно, то, что он малость смухлевал на юге, похоронив кого-то вместо жены, не всем пришлось по душе. Но ведь Нина Глаголева утонула в результате несчастного случая. В общем, у Николая Петровича возникли трудности. Но он их с честью преодолел и, как говорят, собирается выставить свою кандидатуру на очередных выборах. Больше всех досталось Валахову. Он и сына нашего мэра укокошил, и Аверина, и Колобка, и нас пытался. Но покойникам все равно, и он, я думаю, не огорчился. А вот я так даже очень рада, что, не говори, детектив наш закончился хорошо. Главное, подружка моя жива и здорова, и каждый четверг читает мне свои рассказы о животных.